Часть седьмая. Такова пустыня. Коран, а это всего лишь правило игры, обращает ее пески в особый неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста. Меж тем в недрах ее незримо разыгрывается драма, бурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как не схожи пески покоренные и непокоренные? И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства, сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли. Весь-то он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир со своими устоями. Здесь по-особенному звучали шаги, и во всем был свой особый смысл, в иных краях никому недоступный. Но вот становишься взрослым, живешь по иным законам, и что остается от парка полного теней детства, колдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, сложенной из серого камня, и почти с отчаянием обходишь ее кругом. Как странно, что они так малы и тесны, владения, которым когда-то не было ни конца, ни края. И как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата. Ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру. И непокоренной пустыни уже нет. Кабджуби и Сеснерос, Пуэрто-Кансадо, Ла-Сагуэт-Эль-Хамра, Дора и Смарра утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим, как тускнеет в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался, их яркие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из «Тысячи и одной ночи» в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым. Но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях. Стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни. А другие, может быть, выроют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали. Ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее. Они дарили только один час восторга, и этот час достался нам. Пустыня? Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии. Я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было.